мудрый. Рассказывают, что когда мудрый царь Сулейман состарился, он стал бояться смерти. И тогда к нему явился повелитель злых духов и сказал: «О царь, прими этот волшебный сосуд живой водой, выпей ее, и ты обретешь бессмертие». Но старый царь Сулейман был мудр и поэтому осторожен, и он приказал, чтобы к нему привели первых трех проходящих мимо его дворца, и вскоре предстали перед царем знатный воин, богатый купец и простой земледелец. Спросил Сулейман знатного воина: «Скажи, буду ли я счастлив, выпив живой воды?» Воин ответил: «Да, будешь. 1000 лет проживешь ты, и у тебя будет время завоевать всю землю. Разве не великое счастье видеть вокруг себя покоренные народы?» Тогда царь спросил купца: «Скажи, буду ли я счастлив, выпив живой воды?» Купец ответил: «Да, будешь. Ты проживешь 1000 лет, и с каждым годом богатство твое будет приумножаться. А разве это не великое счастье видеть, как растет твое богатство?» Тогда царь спросил земледельца: «Скажи, буду ли я счастлив, выпив живой воды? Правду ли мне сказали воин и купец?» Земледелец ответил: «Царь, и воин, и купец сказали тебе только половину правды. Они сказали тебе, почему ты будешь счастлив, но умолчали о том, почему ты будешь несчастлив». «Что ты говоришь, глупец?» — закричали купец и воин. «Как может быть несчастлив царь, наделенный бессмертием?» «Выслушай меня, мудрый Сулейман», — сказал земледелец. «Ты выпьешь глоток живой воды и обретешь вечную жизнь. Придет час, и умрет твоя любимая жена. Ты же будешь жить и видеть, как растет твое богатство. И дети твои, которых ты так любишь, тоже умрут. Ты же будешь жить и видеть свое могущество и радоваться ему. И дети детей твоих сойдут в землю. Ты же будешь жить и считать свои сокровища. И друзья твои, и все верные слуги твои, все умрут на твоих глазах. Ты же будешь жить. И настанет день, когда ты оглянешься и не увидишь рядом с собой ни жены, ни детей, ни внуков, ни друзей. Вот какое счастье ждет тебя, мудрый наш повелитель. А теперь, если хочешь, пей эту воду жизни, и ты обретешь бессмертие». «Ни за что!» — воскликнул потрясенный царь. «Ни за что! Для чего мне жизнь, если рядом со мной не будет детей моих? Как мне наслаждаться сокровищами, если я буду оплакивать любимых внуков своих? И зачем мне могущество, если жена моя и все друзья мои будут мертвы?» Итак, воскликнув, царь силою разбил сосуд о землю. Земля впитала в себя волшебную влагу. Осколки же сосуда мудрый Сулейман приказал бросить в море.